Аркадий Дмитриевич, я летчик, а не инженер. Мое дело – летать. Сейчас учусь учить летать самолеты. А непосредственный впрыск вы и ваши люди сделают и без меня, и даже лучше меня. Каждый должен заниматься своим делом, тем более что война на носу. Жмоты. Пробормотал Швецов, забрал листки с рисунками и, уходя, сказал: «В середине октября дам два двигателя, обкатанных». «Стоп, тебя как зовут?» «Андрей». «Полностью. Андреев Андрей Дмитриевич. Увидимся еще». Неожиданно Николай Николаевич попросил меня выйти и подождать в коридоре. «Валерий, ты давно знаешь этого мальчишку?» «Нет, познакомились в августе на центральном аэродроме». «А что, у мальчика очень хорошие, я бы сказал, академическое образование. Такого не получить в военном училище. Быть не может, Николай Николаевич. Я же его Сталину показывал, сам понимаешь, что после этого он полную проверку в НКВД прошел. Он действительно курсант КЧ, но я сегодня был у него на квартире, там все книгами завалено, техническими. Мда, не перевелись еще богатыри на Руси. Тогда он чертовски талантлив. Вы бы видели, как он летает, глаз не оторвать, и совершенно виртуозно ведет воздушный бой. Представляете, надрал задницу Александру Ивановичу, трижды, и один раз из заведомо проигрышной позиции, специально дал зайти в хвост, вывернулся, пропустив его над собою, и догнал. Ну что, берем вторым испытателем? Ну, раз ты его так хвалишь, тебе я привык доверять, как себе. Зови мальца. Меня вновь позвали в кабинет, где мне сказали, что я назначен вторым испытателем КБ Поликарпова. Летать придется на шести разных машинах. С программой испытаний меня познакомит Валерий Павлович. Базироваться будем здесь, в Москве, и что мне сегодня будет предоставлена комната от завода. Николай Николаевич спросил о моих планах, и я ответил, что на следующий год хочу поступать в Академию Жуковского на конструкторский факультет. По дороге обратно Чкалов завез меня к себе домой и познакомил с женой, представив меня как своего заместителя в КБ. Пообедали, Валерий Павлович выпил, и мне пришлось добираться до Чкаловского самостоятельно. Приехав, я пошел искать Коккинаки. Владимира Константиновича я нашел в классе. Он уже знал, что произошло, и сказал мне, что ему очень жаль, что меня забирают в КБ, но формально я остаюсь у него в эскадрилье. Просто считаюсь в командировке. У Валерия Павловича скоро отпуск, поэтому принимай у него дела, входи в курс дела, но не забывай про слепые полеты и полеты ночью. Между нами осталось что-то недосказанное. Владимир Константинович хотел, видимо, сказать что-то большее, но не решился. Утром приехал Чкалов, и мы загрузили мои нехитрые пожитки в его машину. А ты что, совсем не пьешь? Практически да, очень редко и понемногу. Ну и молодец, а я вот, уж сколько через нее проклятую натерпелся, а бросить никак не могу. Заехали на новую квартиру, забросил вещи, и поехали на центральный аэродром. Я оформлял пропуск, а Чкалов куда-то исчез. Затем он неожиданно появился и поволок меня смотреть хозяйство, как он выразился. Это был новый Е-16 тип 17, полутораплан и 15 бис, новая Чайка и 153 и Ф-4. Про первый ВП сказал, что этот летает, но нужно составить наставление по эксплуатации двигателя и ВРШ. Про И-15 БИС просто махнул рукой. Этот серийный, но летчики на них сильно жалуются. А Чайки сказал, что не летает, очень вибрирует верхнее крыло, скорее всего, будут переделывать. Про Ф-4 сказал, что очень капризный мотор, но самолет хороший. А где И-180? Он еще в цеху. Пошли. Два самолета, длиннее, чем И-16, с красными носами, сиротливо стояли, накрытые чехлами, в цеху. Кроме капота, еще ничего не было покрашено, не было винтов. Вот они, красавцы. Нет двигателей, в кабине нет ничего, кроме кресла и ручки управления. Так что работы у тебя будет немного. Погоняешь И-шачка, облетаешь БИС. Проследи поведение расчалок на штопоре. На Чайке только подлеты, без уборки шасси. Основное внимание Иванову. Но, если привезут движки, как обещали, то один из них пойдет на Иванов, а второй, вот на этот. Пойдем, покажу нашу комнату на заводе, там будешь писать отчеты по каждому вылету. Бумажек, море. А я 2 года не был в отпуске, хочу на Волгу махнуть. Заваленный бумажками стол и полный шкаф всяких ведомостей предстали перед моим взором. Я себе немножко по-другому представлял работу испытателя, но делать было нечего. Взялся за гуш, и я начал наводить порядок в комнате, раскладывать документы по папкам и систематизировать все. Позвал Сергея. А у вас также, ты насчет бумажек, также даже больше стало. Расчерти график полетов и повесь на стену. Ну и создай какой-нибудь уют в комнате. Вообще-то, она комнатой отдыха называется. 2 дня наводил порядок, все выровнял, рассортировал, просмотрел отчеты по каждой машине, посоветовался с Сергеем, с чего начать. Иди знакомься с техниками самолетов. Там узнаешь много нового. И отнеси план полетов в диспетчерскую. Там в углу должна стоять подпись. С вечера подаешь заявки на завтрашний день. Незаметно для себя втянулся. Начались плановые полеты. Обычно 1-2 полета в день. Потом куча писанины. У 17 было 2 пушки и 2 пулемета. Огневая мощь вполне серьезная. Но двигатель был М25В. И его явно машине не хватало. Машина серийно выпускалась. Ничего нового и интересного в ней не было, но летать на ней было приятно, а Иванов не пошел, постоянно капризничал двигатель, выполнил несколько полетов, в одном из них двигатель заглох и больше не запустился, с трудом удалось дотянуть до аэродрома, несколько дней писал отчет об аварийной посадке, неожиданно открылась дверь, и на пороге стоял улыбающийся во весь рот Аркадий Дмитриевич. «Ну что, Орел, иди посмотри, что получилось». Он буквально поволок меня в дальний цех. Там распаковывали 3 новых двигателя. 1 М62FN, 1 М82FN и 1 М71FN. Еще 3 в пути, будут завтра-послезавтра. А мощность? Мощность какая? 1180, 1540 и 2200 лошадок. Андрюшка, ты даже не представляешь, какой ты умница. Обороты держат. Что малые, что большие, и вон тот вот, 82-й, может постоянно работать на форсаже, а это 1700 сил, газы прошли как миленькие, вот, подпиши, вот тут, что это, премия по итогам, в размере годового оклада начальника отдела, и дату своего рождения скажи, мы документы на сталинскую премию готовим, и он передал мне внушительный конверт, вдруг раздались голоса, Сталин. Сталин идет, в сером плаще к нам приближался Сталин, он, видимо, уже бывал здесь, потому что временами останавливался и здоровался с рабочими, которые устроили ему овацию, следом за ним шел Николай Николаевич и довольно большая свита. Сталин подошел к моторам, которые уже успели поставить на козлы, к нему подошел Швецов и начал говорить, показывая на моторы, самые мощные в мире, товарищ Сталин, моторесурс около 120-150 часов. Таких нигде в мире не делают. Кто изобрел? Вон он стоит. И Швецов начал махать мне рукой. Я подошел и доложился. Я вас где-то видел, сказал Сталин. Так точно, товарищ Сталин. Летом этого года на параде, в день авиации. Да-да, припоминаю, вас тогда очень хвалил товарищ Чкалов. А кстати, где он? Обратился он к Николаю Николаевичу. Он в отпуске, 2 года не был в отпуске, пока был перерыв. Ждали моторов, я разрешил отдохнуть за 2 года, сказал Николай Николаевич. Ну и ладно, пусть отдыхает. Он хорошо поработал в эти 2 года, а кто за него? Он, товарищ Андреев, такой молодой, и справляется, товарищ Сталин. Хорошая у нас молодежь подрастает, товарищи. Сталин сказал небольшую речь, в которой поздравил моторостроителей с большим успехом и пожелал успехов самолетостроителям. Сказал о большой угрозе, которую представляет фашизм в Европе, и о неизбежности военного столкновения с ним. Затем, на импровизированном митинге выступили и другие участники, большинство из них говорили о кратчайших сроках выпуска нового самолета в полет. Я заметил, что товарищ Сталин морщится. При этом он несколько раз посмотрел на меня. Затем он поднял руку, все замолчали, и попросил на этом закончить митинг, а руководству завода и ответственным товарищам пройти в управление. Я вопросительно посмотрел на Николая Николаевича. Он головой показал следовать за ним. В управлении собралось 15-20 человек. Начальники всех отделов, главный конструктор, кто-то из авиапрома. Потом я узнал его фамилию. Белякин, Сталин, Каганович и незнакомые мне люди. Я сел подальше, но Сталин нашел меня в зале и сказал, чтобы я сел в первый ряд. Так легче будет работать. Первым он предоставил слово Николаю Николаевичу, который очень хорошо и очень осторожно осветил те технические и технологические проблемы, которые придется решать, так как новые двигатели много мощнее и несколько тяжелее, чем планировалось, что имеющегося технологического парка совершенно недостаточно для решения одновременно четырех разных проектов. Возникает необходимость создавать новую модификацию основного истребителя ВВС И-16 с новым двигателем М-62ФН. Не совсем понятно, что делать с И-153, который пока так и не полетел, и продолжать работу по И-180 и Ф-4. И новые двигатели фактически ставят крест на И-15БС, вообще на бипланах. То есть, Николай Николаевич, вы хотите сказать, что новые двигатели убивают бипланы? А как ваши слова согласовываются с нашей концепцией тактики ВВС, где монопланы работают как перехватчики, а бипланы используются для маневренного боя? Что скажут наши летчики и командование ВВС? Задал вопрос Сталин. А давайте и спросим у летчиков. Парировал Поликарпов. В зале только один летчик, и тот, молодой. Насколько мне его характеризовал товарищ Чкалов, он, выдающийся воздушный боец, конечно, он пока побеждал лишь в учебных боях, но самолеты мы строим для них. Хорошо, давайте послушаем. У меня в голове раздался голос Сергея. Говорить будем с места, важно видеть лицо Сталина. Я понял, что сейчас говорить будет он. Товарищ Сталин, я только что прослушал вашу речь на митинге. Впереди война с немецкими фашистами. Немцы не строят больше бипланы, только монопланы. С пушечным вооружением, с обязательной приемопередающей радиостанцией, высотные, цельнометаллические, с высокой скоростью пикирования и возможностью вертикального маневра. Летают парами или четверками эшелонированными по высоте. Это новый стиль воздушной войны, где основной упор делается на скорости, согласованность действий, где командование ударной группы пользуется данными выносных постов наведения и имеет постоянную связь между всеми постами и каждым самолетом в группе. В результате 20 мессершмиттов перекрывают своей активностью всю республиканскую авиацию и свободно выходят из боя на пикировании, а вместо них подходит сверху другая пара или четверка, с полным боезапасом и полными баками. Мы сегодня получили великолепные двигатели для малых и средних высот. Хотелось бы получить к ним хорошую радиостанцию, радиокомпасы, мощное оружие и новую систему управления воздушным боем. Ну и желательно сделать эти двигатели всевысотными. А бипланы, они очень хороши для первоначального обучения летчиков. Надежные, хорошо планируют. На них можно отрабатывать высший пилотаж, а воевать на них уже ни с кем. В зале стояла гробовая тишина. Молодость всегда решительна и безапелляционна. Неожиданно улыбнулся Сталин. «Мы подумаем над вашими словами, товарищ Андреев», и переглянулся с Кагановичем. «Ваше мнение, Николай Николаевич, очень логично, товарищ Сталин. Мне вообще нравится этот молодой человек, в том числе глубиной анализа, своими знаниями, умением организовать свое дело и своим кругозором». Сталин встал. «Не буду вас больше задерживать, товарищи. Уделите основное внимание модернизации 16. Об остальном поговорим с вами чуточку позже, Николай Николаевич. Провожать меня не надо». Когда Сталин и сопровождающие его лица вышли, Поликарпов устало сел. «Готовьте И-16 к установке М-62ФН. Приступайте. Андрей Дмитриевич, зайдите ко мне». По дороге в кабинет главного успел перекинуться несколькими мыслями с Сергеем. «Кажется, мы влипли. С чего ты взял? Все нормально, я видел все и контролировал ситуацию. Но Поликарпов не в себе. Тебе это только кажется». Николай Николаевич, зайдя в кабинет, нажал на какую-то кнопку и вытащил из открывшегося шкафчика две рюмки и бутылку армянского коньяка. Не говоря ни слова, налил обе до краев и пододвинул одну ко мне. «Ты понимаешь, сколько врагов мы сегодня нажили, Андрюша? Точно сказать не могу, Николай Николаевич, но мне кажется, что много. И вы этого хотели?» «Да, король бипланов отказывается от бипланов. Я что-то не то сказал?» «Нет, на удивление все сказано точно и просто. Как будто бы повторил мои мысли. Я вообще удивляюсь тебе. Тебе сколько? 18? 20? Через два дня, 22. Молодо выглядишь. У тебя мысли и слова, как у человека, который прожил много больше. Спасибо за поддержку. С Богом. Давай». Он опрокинул рюмку. «Я сделал глоток. Каганович и Яковлев нас попытаются сожрать. Тебя, в первую очередь. Надо срочно вызывать Валерия. Они были в зале? Конечно. Ты что, их не видел? Ах, ну да. Ты же их не знаешь. У меня огромная просьба. Будь осторожен эти дни, пока не приедет Валерий». «Что значит осторожен? Даже если с тобой что-нибудь произойдет, говори, что ты ничего такого не говорил, что только сказал то, что хотел услышать Сталин. Правду. Договорились. Не совсем понял, о чем вы, Николай Николаевич, но договорились. В дверь кабинета постучали. НН убрал рюмки и бутылку и сказал: «Войдите». Вошел Аркадий Дмитриевич. «Я только что от Сталина. Андрей, выйди. Пусть сидит, его это тоже касается». «Вот как?» Иосиф Виссарионович подписал ходатайство о сталинской премии за ФН. Сказал, что будет ходатайствовать о высоких правительственных наградах для всех участников создания двигателей, включая тебя, Андрей. На ближайшем ЦК рассмотрит. Но Яковлев и Каганович что-то замышляют. Оба пытались позвонить самому, но он не брал трубку. Ты же знаешь, что у него очень громкие телефоны. Настроение у самого очень решительное. Несколько раз спрашивал у меня про тебя, Андрей. Похоже, что ты его сильно заинтересовал. Отдай мне его, Коля. Он у меня целее будет. Верну, когда все успокоится. Я нового наркома НКВД не знаю, только бы не еще один Ежов. Помолчав немного, Николай Николаевич достал из стола все, что спрятал, подошел к стене и достал еще одну рюмку. Забирай. Спасибо, что понимаешь и поддерживаешь, Аркадий. Но он мне нужен. Насовсем, не отдам. С Богом. Бум здравенькими. Выпили на пасашок, сели в громадный подкарт и через 5 минут пересели в 603. Взревели моторы, и мы взлетели курсом на Пермь. Николай Николаевич помахал нам вслед. Что скажешь, Сергей? Эти двое, за нас, и на нашей стороне Сталин. Теперь повоюем. Мне даже показалось, что я слышу, как Сергей довольно потирает руки. Летели долго, с двумя посадками приземлились в Бахаревке, на военном аэродроме, оттуда минут 15-20 ехали до завода. Завод огромный, целый город. Меня поселили в гостевом домике внутри завода. Так спокойнее, сказал Аркадий Дмитриевич. На следующий день после прилета состоялся митинг, на котором я выступил от имени авиаторов. Что говорил, не помню, просто радовался вместе со всеми, что новые двигатели появились. Побывал на испытательном стенде, пощупал все своими руками, послушал новые двигатели, посмотрел диаграммы, задавал и отвечал на кучу вопросов. Был немного не в своей тарелке, не привык к такому количеству внимания. А вот когда собралось конструкторское бюро, разговор пошел серьезный. Говорили о том, что поршневые двигатели подходят к своей вершине, что дальнейшее наращивание мощности молочего даст. На вопрос, какой путь развития авиации я вижу, мой ответ был реактивный. Мне даже зааплодировали. Когда пошли уточняющие вопросы, я сказал, что нет, не ракетный, а воздушно-реактивный двигатель уже совсем скоро станет главным в авиации. А есть какие-нибудь наработки? Прозвучал вопрос. Пока нет, только общий принцип. Компрессорная часть турбины сжимает воздух, поступающий через воздухозаборник, затем в горячий воздух подается распыленное топливо и происходит возгорание, а расширяясь, газы приводят в действие газовую турбину, которая передает вращение компрессорной турбине первого контура. Можно вместо турбины компрессора использовать вентилятор. Считали? Нет еще. Хочу поступить в Академию Жуковского. И это будет мой дипломный проект. Мы быстрее подсчитаем. Раздалось из зала. Дружный хохот перекрыл все шумы завода. Семена упали на благодатную почву. Послышался голос Сергея. К сожалению, Андрей Дмитриевич, температура камеры сгорания слишком велика. Около 1000 градусов. И она очень быстро прогорит. Послышался голос Аркадия Дмитриевича. Извините, я не нарисовал одну маленькую деталь, Аркадий Дмитриевич. Камера сгорания будет охлаждаться, как воздухом из компрессора, идущего вдоль внешней стенки камеры сгорания, так и топливом, которое за счет этого нагреется и будет лучше распыляться. И я нарисовал поверх общей схемы второй контур. А температура стенок в этом случае будет около 600-700 градусов, а это рабочие температуры для жаропрочных сталей. Аркадий Дмитриевич встал и подошел к доске. Так, и холодный воздух будет отжимать факел от стенок сопла. А это мысль. Да, Аркадий Дмитриевич. Там же уже в сопле, можно поставить дополнительные кольцевые форсунки для кратковременного форсажа, например, на взлете или при выполнении фигур. Воздух для сгорания есть, а факел подожжет любое топливо. Вы напрасно грабите свой талант, молодой человек. Ваше дело не летать, а строить двигатели. Я покраснел, так как понимал, что я это не сам придумал, а только своими словами пересказал то, что говорил и объяснял мне Сергей. Не красней, как ясна девица, послышался голос Сергея. Через 2 года Архип Люлька запатентовал бы данную схему в Ленинграде, но создать двигатель до войны он так и не успел. Теперь успеет Швецов. Все для фронта, все для победы. Так, начальник патентного отдела, оформляйте заявку на двухконтурный ТРД на Андрея Дмитриевича. Кто у нас свободен из термодинамиков? Лапинский, Скворцов, займитесь расчетами, а ты, Шестаков, начни подбор материалов. Так, прочнисты. Кириллов, не забудь учесть гироскопические моменты. И в темпе, ребята. На сегодня все. А вас, Андрей Дмитриевич, я бы попросил продумать вариант, как нам повысить высотность эмок. Хорошо, Аркадий Дмитриевич. Но заняться эмками не пришлось. Через час зазвонил телефон, и Аркадий Дмитриевич сказал: «Одевайся, вылетаем через час, тебя сам зовет». Глава 5. Ночью прилетели в Москву на Центральный. Меня облапил Валерий Павлович. «Ну что, сынок, заварил ты кашу?» «Но ничего, я успел с Иосифом Виссарионовичем поговорить. У Боровицких ворот остановились, у нас проверили документы. Потом все сдали оружие, которого у меня не было, меня даже обыскали. Вошли в приемную, сели, ждем и молчим. Из кабинета вышли двое, вытирая пот с лица, злобно посмотрели в нашу сторону, но протянули руки Чкалову, Поликарпову и Швецову. Я их видел на заводе, когда приезжал Сталин. Каганович и Яковлев, нарком и замнаркома», раздался голос Сергея. «Не спишь, а кто есть кто, с тобой уснешь». Яковлев, моложе, секретарь Сталина, снял зазвонивший телефон, молча выслушал и положил трубку. «Товарищи Чкалов, Поликарпов и Швецов, пройдите». Я остался сидеть. Каганович и Яковлев немного попереминались с ноги на ногу, но со мной не заговорили, попрощались с секретарем и вышли. «Лейтенант, если курите, то можете закурить». «Пепельница на столике», раздался голос секретаря. «Спасибо, я не курю». Несколько раз звонил телефон, но секретарь отвечал, что товарищ Сталин занят и просил его не беспокоить. Опять звонок, секретарь снял трубку, молча выслушал и положил ее. «Проходите». Сердце у меня было готово выскочить из груди. Я поправил гимнастерку и потянул на себя тяжелую дверь, за ней оказалась еще одна. «Открываю. Товарищ Сталин, лейтенант Андреев прибыл по вашему приказанию. Проходите, товарищ Андреев, присаживайтесь», сказал Сталин и указал мне на стул рядом с Чкаловым. «Вот, товарищ Андреев, решаем, что с вами делать. Одни говорят, что вас надо арестовать, как врага народа. А я смотрю на вас, ну какой вы враг. Враг, попав в святая святых, не стал бы говорить о наших недостатках, а постарался бы их углубить. Вот, выяснял у товарищей, которые вас лучше знают, а не прожектор ли вы, как многие. Но и на прожектора вы не похожи. Аркадий Дмитриевич говорит, что, помогая ему создать двигатели, вы даже словом не обмолвились о каких-то привилегиях, авторстве для себя лично. А вчера он создал отдел по разработке турбореактивного двигателя на основе ваших разработок. «Ну и что мне с вами делать?» — сказал Сталин и встал. «Я тоже встал. Сидите, сидите, товарищ Андреев. Стоя мне думать удобнее». Я сел, а Сталин начал ходить по кабинету, пыхтя трубкой. Голос у него тихий, говорит он медленно, даже восклицание делает не повышением голоса, а паузой. Интересная манера. Каждый из присутствующих здесь говорит, что вы нужнее всего ему. А меня больше всего заинтересовали ваши слова о новой системе управления воздушным боем. Война предстоит тяжелейшая, товарищ Андреев. Против нас, самая мощная, в индустриальном смысле, держава. Да и наши враги, Англия и Франция, активно им помогают, могут объединиться и напасть на нас. События в Испании нас очень настораживают, не говоря о Мюнхенском соглашении. Что требуется, чтобы создать такую систему? Радиолокаторы, радиокомпасы и радиостанции, у которых один канал приемный, а второй передающий. Флот уже получил радиолокаторы, радиокомпасы, видел в Севастополе, наши отечественные. А вот отечественных малогабаритных радиостанций у нас нет. Те, что нам показывали в Каче, слишком тяжелые и очень сильно шумящие. Для истребителей они не годятся. Я в Ленинке читал, что в Америке фирма Western Electric создала малогабаритную радиостанцию на основе так называемых пальчиковых ламп, которые изобретены в фирме Bell 2 года назад. Мне кажется, что изоляционизм, которого придерживается правительство США, позволит нам купить патент на эти лампы. Ведь продали же они нам циклон и патент на него. Может быть, стоит попробовать? Я замолчал. Знаете иностранные языки? Английский, читаю по-немецки. Сталин остановился и внимательно посмотрел на меня. «Товарищ Сталин, нам его сам Господь Бог послал», – неожиданно сказал Поликарпов. Сталин внимательно посмотрел на него, подошел к столу, поднял папку, полистал. «Надо же», – не обратил внимания, и бросил папку на стол. «Это было мое личное дело. Согласен с вами, Николай Николаевич. Все, решено. Товарищ Андреев, я встал. Возглавите комиссию при ней ВВС по радиофикации ВВС и разработке тактических приемов по ее использованию. Свяжитесь с Наркомвнешторгом и организуете закупку необходимых патентов и оборудования, а также с наркомом НКВД, который обеспечит вашу охрану и прикрытие во время работы в Америке. Справитесь?» Я молчал, все смотрели на меня, мне было страшно. «Есть, товарищ Сталин, вот это по-нашему, по-большевистски. Мы надеемся на вас, товарищ Андреев». «Ничего, в гражданскую у нас и 16-летние полками командовали». Все встали. Сталин подошел попрощаться к каждому. Мне пожал руку и похлопал по плечу. «Молодой какой, но это скорее достоинство, чем недостаток. Оставили вы меня без помощника, товарищ Сталин», — улыбнулся Чкалов. «А ты еще мне найди такого же», — улыбнулся Сталин. «Товарищ Андреев, подойдите к товарищу Поскребышеву, он вам постановление и мандат с полномочиями передаст, и пропуск в Кремль выпишет. Если что, докладывать мне лично». Спустя полчаса мне вручили бумагу с подписью Сталина, в которой черным по белому было написано: «С правами замнаркома НКО». Было 3:30 ночи, но Валерий Павлович всех повез к себе. Поликарповская команда шумно радовалась победе над Яковлевской. Неожиданно для всех Николай Николаевич объявил, что не будет доделывать И-180, так как он уже морально устарел, и на листочке бумаги появился И-185. Поддержал его только я, точнее Сергей, и от руки набросал автомат регулировки охлаждения двигателя, состоящий из пружины, гидроцилиндра сервопривода, термодатчика из биметалла, поворачивающего редуктор гидросистемы, плоских пружин, собранных внахлёст, образующих воздушные заслонки, предусматривающие 4 режима работы: открыто, закрыто, ручной и автомат. «Смотри-ка, Валерий», — сказал Николай Николаевич, — «простенько и со вкусом, автоматический, и не надо постоянно на температуру масла смотреть, берем». Шумно прореагировал он. Ко мне подсел Аркадий Дмитриевич. «Андрей, я, конечно, понимаю, что тебе будет некогда, но ты не забывай мою просьбу. Я же обещал, Аркадий Дмитриевич. А вы просмотрите возможность напрямую увязать шаг винта с количеством оборотов на М82 и 71. Очень неудобно несколькими рукоятками в бою пользоваться. Надо работать одной. А если понадобится чуть прибавить-убавить шаг, под большой палец 2 фиксатора. Верхний – фиксатор газа, а нижний – крючком шага винта, а саму ручку сделать поворотной. Больше-меньше. Ну, попробуем». Так, за разговорами, незаметно настало утро. Николай Николаевич вызвал машину, а мне сказал ехать в наркомат обороны и представляться Ворошилову, но не раньше полудня. «Давай я тебя домой подброшу, поспишь немного». Войдя в комнату, я обратил внимание на то, что в ней кто-то побывал без меня. Пошел умываться. Когда возвращался, то увидел перед моей дверью командира в малиновой фуражке. В горле встал комок. Подошел к двери. «Вы ко мне, старший лейтенант госбезопасности Филиппов». «Вы, лейтенант Андреев?» «Так точно. Мне приказано вас доставить. Одевайтесь». Он прошел в комнату вместе со мной и присел на стул. Я накинул гимнастерку, ремень, одел куртку, смахнул щеткой пыль и брызги с сапог. «Я готов», — закрыл дверь, мне не мешали. Голос Сергея: «Не волнуйся, на арест не похоже. При аресте всегда несколько человек и обыск. Приехали на площадь Дзержинского, но не к главному входу, а к боковому. Меня попросили сдать оружие, у меня не было, обыскали». Старший лейтенант повел меня за собой. Зашли в небольшую комнату, там меня еще раз обыскали, даже ремень снимали. Привел себя в порядок, вошел в приемную. «Постойте», — сказал старший лейтенант, а сам вошел в кабинет, закрыв дверь. Тут же вышел, отрыл дверь и знаком показал заходить. Он же закрыл за мной двери. В конце длинного стола сидел лысоватый человек в пенсне. «Нарком НКВД Берия, Лаврентий Павлович», — послышался голос Сергея. «Товарищ народный комиссар, лейтенант Андреев по вашему приказанию прибыл». «Проходите, проходите, товарищ Андреев, и не по моему приказанию, а по приказанию товарища Сталина. Вам же приказали связаться со мной. Извините, товарищ народный комиссар, но я не знаю вашего телефона. Мой непосредственный начальник приказал сегодня прибыть на прием в НКО к 12 часам дня. Дома у меня телефона нет. Николай Николаевич вам больше не начальник, вы старше его по должности. А то, что у вас нет телефона, это безобразие. Проходите, Андрей Дмитриевич, присаживайтесь. Он наклонился к столу и сказал: «Вызовите Короленко, давайте знакомиться, Андрей Дмитриевич. Меня зовут Лаврентий Павлович». Он привстал за столом и протянул мне руку. Я привстал и пожал его руку. «Форму, лейтенант, вам придется снять. Нам с вами предстоит очень много работы», — раздался голос из динамика. «Прибыли Судоплатов и Короленко. Пусть войдут». Нарком жестом пригласил Судоплатова к столу и спросил у Короленко: «И давно у вас, в оперативном отделе, заместители наркомов живут в общежитиях и не имеют связи? Почему мои люди у замнаркома Андреева оказались раньше ваших? Почему его квартира, если ее так можно назвать, до сих пор не под охраной?» Короленко вытянулся и молчал. «Займитесь, пожалуйста, лично, товарищ Короленко». И товарищ Сталин распорядился выделить в распоряжение товарища Андреева транспорт и самолет. «Товарищ нарком, у нас летчиков нет». «Он сам летчик». «Есть. Разрешите идти». «Идите». Напротив меня сидел комиссар третьего ранга госбезопасности. «Знакомься, Павел Анатольевич. Андреев Андрей Дмитриевич. Наша головная боль на ближайшие несколько месяцев». Комиссар привстал и подал мне руку. Пожатие у него было очень крепким. «Да, я уже читал постановление». Неожиданно он по-английски спросил меня, бывал ли я в Нью-Йорке. «Но, сам радится миссар, один неверх от Бейн Инхе не в Йорк, ант один неверх от Бейн Инхерцаунтриес». Акцент, типично русский, только через старкпредство. Вариант номер один отпадает. «А что же ты хотел, Павел, чтобы все и сразу, на блюдечке с голубой каемочкой?» — улыбнулся Берия. «Подумать надо, Лаврентий Палыч, найдем вариант, надо аккуратно кое-что разузнать. В общем, Павел, вручаю его тебе, и поручаю тебе провести, вместе с ним, эту операцию. А вам, Андрей Дмитриевич, сегодня же переодеться в гражданское, и, пожалуйста, держитесь подальше от военных, по крайней мере, в Москве. Заедете к Ворошилову только тогда, когда он вызовет, но мне еще в Ленинград надо. Там работает лучший специалист по радиолокаторам, капитан первого ранга Берг. Насколько я в курсе, я видел эту фамилию среди арестованных Ежовым в Ленинграде. Когда поселитесь на квартире, сегодня, к вам зайдет товарищ Филиппов, который вас сюда привозил. Он назначен начальником вашей охраны. Соответствующие указания он имеет. Помещение для вашей комиссии подберем, но не в ней ВВС, а здесь, в Москве. На этом пока все, наверное. Остальное, в рабочем порядке, через Павла Анатольевича. До свидания, Андрей Дмитриевич». Глава 6. Мы с Судоплатовым вышли из кабинета, и он жестом показал мне следовать за ним. Я с интересом наблюдал за его стремительной и легкой походкой, совершенно неожиданной для такого крупного человека. Вошли в его кабинет, следом за нами вошел еще один чекист. Судоплатов сел за стол, а мы остались стоять у дверей. «Присаживайтесь». «Не глядя на нас», — сказал Судоплатов. Он перебирал какие-то бумаги на столе, сложенные в одну аккуратную папку. «Вадим, это все?» «Да, Павел Анатольевич». «Не густо. И нет ни одной зацепки?» «Ну почему, Павел Анатольевич? Седой имеет выход на их филиал в Мексике, неоднократно бывал в гостях у господина Никольса. Уже теплее. А выход на производственный или технический отдел есть?» «Не прорабатывали, но я дал указание Седому рассмотреть все возможности. Кроме того, нашей резидентуре в Вашингтоне переданы указания подключиться». «Спасибо, Вадим, вы свободны». Судоплатов оторвался от бумаг, посмотрел на меня и неожиданно широко улыбнулся. «Задали вы нам задачку, Андрей Дмитриевич. Что-то не так, товарищ комиссар третьего ранга. Павел Анатольевич или товарищ Павел? Так быстрее». «Хорошо, товарищ Павел. Мы что, не будем обращаться напрямую в Western Electric?» «Будем, Андрей, будем. Но позже, когда найдем стопроцентный вариант получить всю документацию нелегально. Сам посуди, если мы обратимся сейчас и получим отказ, то американцы сразу внесут эту штуковину в секрет-лист, и никакими силами это будет не преодолеть, только надавив на президента, а этого мы не можем. Поэтому наша задача – найти сейчас вариант, при котором нам или какой-то фирме, связанной с нами, продали бы то, что нам нужно, то есть полностью подготовить сделку, не высвечивая конечного покупателя, то есть нас. Так что, Андрей, Ты сейчас займешься делами здесь в Москве и Ленинграде, а я буду искать варианты, как подойти к Western Electric. Заодно, что такое пальчиковая лампа, ты сам ее видел? Нет, товарищ Павел, вот и я ее не видел. Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Пушкин какой-то получается. Заметив мою, немножко вытянутую от удивления мордашку, Павел Анатольевич сказал: «Да не волнуйся ты так, Андрюша, здесь, по крайней мере, известно у кого и что искать. У нас не всегда так бывает. У меня, конечно, и других дел по горло, но все они в основном там, в западном полушарии. Так что справимся». Товарищ Павел встал, прошелся по кабинету. «Сейчас позвоним Короленко, он тебя устроит. У тебя будет связь, кодовое название операции, палец. Если понадобится что-то сообщить, а закрытой связи по ВЧ не будет, то пишешь вот на этот адрес телеграмму Павлу. Он дал мне листок с адресом и телефоном, где иносказательно пересказываешь ситуацию, упоминая палец. Подписываешься. Андрюша, вот тебе и первое задание. Вот пропуск в закрытый отдел Ленинской библиотеки. Так как ты у нас проходишь техническим специалистом, найди, пожалуйста, всю открытую информацию по этим лампам. Сейчас я тебя познакомлю с нашей сотрудницей, Маргаритой, можешь ее использовать для этого. Она у тебя пока поработает секретарем, заодно и свой английский подтянешь. Он у тебя на довольно примитивном уровне, а требуется бегло говорить». Он наклонился к столу и сказал: «Пригласите, пожалуйста, Гончарову». Затем снял телефон и сказал: «Анатолий, я все, забирай». В кабинет вошла высокая красивая светловолосая девушка в форме. «Вызывали, Павел Анатольевич?» «Да, Рита, знакомьтесь, Андрей Дмитриевич, поступайте в его распоряжение, и, пожалуйста, займитесь его английским. Товарищу предстоит серьезная командировка в Америку, но говорит он плохо. Но, Рита, едет он легально, поэтому надобности доводить его язык до совершенства, нет. Я думаю, что вы его подстрахуете во время командировки, и займитесь, пожалуйста, его гардеробом и манерами, так чтобы он выглядел серьезным бизнесменом». Рита окинула меня оценивающим взглядом и хитровато улыбнулась. «Павел Анатольевич, вы считаете, что это возможно?» «Рита, у тебя золотые руки. Я знаю, у тебя получится». Из кабинета мы вышли вместе с Ритой. В приемной меня ждал Короленко. Он оказался довольно шумным и постоянно ворчащим человеком, но дело свое знал очень хорошо. Рита сказала, что пойдет переоденется, а мы с Короленко пошли куда-то по длинным высоким коридорам Лубянки. В первую очередь, пришлось заполнить форму номер 0, затем, в оружейке, мне подобрали два пистолета. Браунинг-лонг с кобурой и маленький Вальтер с наплечной кобурой и патроны к ним. Отдельно выдали две пачки специальных патронов, как мне сказали, с особым останавливающим действием. Расписался за все. Все сложили в довольно большой кожаный портфель. Короленко много говорил и инструктировал, как вести себя с охраной, как вызвать дополнительную охрану и тому подобное. Он же сказал, что мои вещи уже перевезены на новую квартиру, что на 6-й стоянке на центральном аэродроме стоит мой Я-6 и что заявку на вылет необходимо подавать за час до вылета. Маршрут можно не указывать, специальная отметка об этом уже поставлена, но вылетать без охраны запрещается. При мне постоянно должен находиться либо Филиппов, либо кто-нибудь из его людей, всего их четверо. Что жить они будут на первом этаже того же дома, что и я, в квартире номер 4. Анатолий Ефремович проводил меня до выхода. Там меня ждали Филиппов и Маргарита. У подъезда стоял черный ЗИС. Водитель вышел из него и передал ключи Филиппову. Филиппов открыл заднюю дверь и пригласил нас с Маргаритой. Я с удивлением рассматривал машину изнутри. Паккар Чкалова, конечно, был богаче отделан, но и эта машина была сделана очень хорошо. Рита была одета в легкое пальто с красивым ажурным шарфом. На голове у нее был берет. Под мышкой она держала красивую сумочку. Выглядела она прекрасно. Ехать было недалеко. Выехав на Котельническую набережную, машина свернула к высокому новому дому. Остановились у ворот. Ворота открылись, хотя никого вокруг не было видно. Мы въехали во двор и остановились у первого подъезда. Филиппов вышел из машины и открыл дверь. Первая из машины вышла Маргарита, затем вышел я. Поднялись на лифте на 7-й этаж. Филиппов вытащил ключи и открыл дверь, после этого протянул ключи мне.